«Окажу, молодой человек, окажу. Отчего же не оказать-то? Только ты на меня сильно не рассчитывай. Это ведь у тебя кровопотеря была, не у меня. Так что и есть все это тебе надобно». Олег только вздохнул и, дотерпев, пока Медоуз присядет к столу, набросился на еду. Первое время в комнате раздавался только стук ложек по тарелкам и хруст разгрызаемых костей. Затем, когда Олег достаточно насытился, он решил утолить и информационный голод. «Долго я валялся?» — спросил он Медоуза. «Стража привезла вас с Колином вчера, вскоре после заката. Ты был без сознания. Особо серьезных ран не было, так, поверхностные порезы. Однако довольно длинные и глубокие, из-за чего ты потерял много крови. Я закрыл их, потом дал несколько кроветворящих препаратов и подпитал энергией. Дня 2-3 возможны головокружение, потом баланс организма восстановится, и ты будешь в полном порядке». «А как дела у Колина?» Олег знал, что с юным княжичем все должно быть нормально, ведь он сам наложил на него сонное заклятие. Но было бы подозрительно, не задай он такого вопроса. К его удивлению, Медоуз резко помрачнел. «А вот там все не так просто», — уклончиво ответил волшебник, вызвав у Олега весьма неприятные мысли. «Что с ним? Когда я тащил его в башне, он был жив и вроде в порядке. Просто спал, как под заклятием. Я думал, вы его разбудили». «О, с этим все нормально. Даже будить не потребовалось. Коля очнулся той же ночью абсолютно самостоятельно. У него сейчас проблемы совершенно другого плана. Видишь ли, похоже, он совершенно искренне был влюблен в эту вампиршу, и сейчас у него острая депрессия. Никогда бы не подумал, что такое возможно. Но, надеюсь, вскоре он придет в себя. В конце концов, свадьба у него только через 2 месяца, так что успеет успокоиться и принять судьбу». «Надеюсь, вы ее надежно уничтожили?» — с внезапной тревогой спросил Медоуз. «А то, знаете ли, эти высшие вампиры, говорят, чрезвычайно живучие создания». «Не волнуйтесь, она больше вас никогда не побеспокоит», — ушел от прямого ответа Олег. «Что вы говорили насчет свадьбы? Колин женится? И кто же невеста? Он ведь еще довольно молод для такого шага». «Ну что вы, ему скоро 17, самый возраст. А что до невесты, то это юная виконтесса Надена Борли, дочь и наследница графа Анджея Борли. Прекрасная партия, они сосватаны с детства». Олег припомнил виденную как-то, когда он проезжал через земли Борли, девицу, о которой ему сказали, что это наследница графа, и понял, что ему нужно срочно сматываться из замка. Виконтесса Борли, может, и была прекрасной партией для молодого княжича Бельского, но вот прекрасной женщиной ее не мог назвать ни один, даже самый наглый и медоточивый льстец. «Хотя», — тут же поправил себя Олег, — «это смотря где. На островах Самоа она, наверное, заняла бы все первые места на конкурсах красоты. Однако здесь...» «Она же его раздавит!» — вырвался крик души, когда Олег представил себе все 2,5 центнера прекрасной партии, сгромоздившиеся на довольно-таки хрупкое тельце Колина. Этот аргумент Коля уже приводил, когда пытался уговорить госпожу Катину отсрочить женитьбу. Старик ехидно улыбнулся себе в усы. «Я подозреваю, что неуступчивость княгини в вопросах, связанных со свадьбой, играет некоторую роль в его депрессии». Олег вытер губы и поднялся из-за стола. «Большое спасибо за приятную и полезную беседу. Вы не подскажете, как можно пройти в кабинет княгини, чтобы случайно не побеспокоить спасенного мной княжича? Почему-то кажется, что он может заблуждаться относительно моего поступка и в ближайшее время мне лучше избегать его общества.